9. Звякнул серебряный колокольчик. Слоппи Дот вошел в нужные вещи. «Привет, Слоппи», — сказал мистер Гонт. «Здравствуйте, мистер Го...» «У меня в магазине заикаться не надо, Слоппи», — укоризненно произнес мистер Гонт. Он поднял руку, раздвинув средние указательные пальцы в виде вилки. Потом провел ими в воздухе перед лицом Слоппи, и мальчик почувствовал, как что-то, какой-то узловатый, запутанный клубок у него в мозгу, волшебным образом рассосалось. У него отвисла челюсть. «Что вы сделали?» — выдохнул он. Слова слетали с его губ легко, словно бусинки с порванных бус. «Фокус, которому с большим удовольствием выучилась бы мисс Рэдклифф», — улыбнулся мистер Гонт. Он не забыл поставить отметку на своем листке рядом с именем Слоппи. Посмотрев на большие напольные часы, довольно тикавшие в углу, они показывали четверть первого, он спросил. «Ты рано ушел из школы. Тебя никто не хватится?» «Нет». Слоппи по-прежнему стоял с отвисшей челюстью. Казалось, что он пытается посмотреть на свои губы, чтобы увидеть слова, слетающие с них удивительно, плавно и уверенно. «Я сказал миссис Дэвис, что у меня болит живот. Она послала меня к медсестре. Сестре я сказал, что мне уже лучше, но живот все равно болит. Она спросила, дойду ли я сам до дому. Я сказал «да», и она меня отпустила». Слоппи сделал паузу. «Я пришел, потому что заснул в коридоре. Мне снилось, что вы меня звали». «Так и было». Мистер Гонт подпер пальцами подбородок и улыбнулся мальчику. «Скажи, твоей маме понравился оловянный чайник, который ты ей подарил?» Краска залила щеки Слоппи, придав им цвет старого кирпича. Он начал что-то говорить, потом сдался и уставился в пол. «Ты оставил его себе, да?» — произнес мистер Гонт своим самым мягким и добрым голосом. Слоппи кивнул, все еще глядя на носки своих ботинок. Ему было стыдно и обидно. Но хуже всего было чувство горечи и несправедливости. Мистер Гонт убрал этот противный, бесивший его узел у него из головы. И что это дало? Он был слишком смущен, чтобы говорить. «Но скажи мне, ради всего святого, зачем 12-летнему мальчику вдруг понадобился оловянный чайник?» Чубчик Слоппи, весело пружинивший еще пару минут назад, сейчас только уныло мотнулся вместе с головой. Он не знал, зачем 12-летнему мальчику вдруг понадобился оловянный чайник. Он знал только одно, что хотел оставить чайник себе. Он ему нравился, очень сильно нравился. «Приятный», — пробормотал он в итоге. «Прошу прощения, что?» — переспросил мистер Гонт, удивленно приподняв бровь. «Я сказал, что мне нравится, какой он приятный». «Слоппи, Слоппи», — сказал мистер Гонт, обходя прилавок. «Мне не нужно этого объяснять. Я прекрасно знаю то особое состояние, которое называется радостью обладания. Я его сделал краеугольным камнем своей карьеры». Слоппи Дот в ужасе отшатнулся от мистера Гонта. «Не трогайте меня, пожалуйста!» «Слоппи, я совсем не хочу к тебе прикасаться. И я вовсе не собираюсь рассказывать твоей маме о чайнике. Он твой. Можешь делать с ним все, что захочешь. Я даже одобряю твое решение». «Вы? Правда?» «Серьезно. Я не шучу. Люди, которые любят себя, — это счастливые люди. Я верю в это всем сердцем. Но, Слоппи...» Слоппи чуточку поднял голову и посмотрел на мистера Гонта через завесу своих рыжих волос. «Пришло время за него расплатиться». «А, На лице Слоппи отразилось безграничное облегчение. «Вот чего вы хотели! Я думал...» Но продолжить он не смог или не решился. Он не был уверен, чего хотел мистер Гонт. «Да. Ты помнишь, над кем обещал подшутить?» «Еще бы! Над тренером Праттом!» «Все правильно. В этой шутке две части. Ты должен кое-что кое-куда положить и кое-что сказать тренеру Пратту. И если ты будешь точно следовать моим указаниям, чайник станет твоим навсегда». «А я смогу всегда так говорить?» — с надеждой спросил Слоппи. «Я смогу навсегда перестать заикаться?» Мистер Гонт печально вздохнул. «Боюсь, что как только ты выйдешь из моего магазина, Слоппи, все станет по-прежнему. Кажется, у меня где-то в ящиках завалялось одно противозаикательное устройство, но...» «Пожалуйста, мистер Гонт, прошу вас! Я ненавижу заикаться! Я все сделаю, все что угодно и с кем угодно!» «Я знаю, что сделаешь, Слоппи, но в этом-то и состоит проблема. У меня кончаются шутки и приколы, которые надо подстроить. Можно сказать, что в моей визитнице не осталось свободного места. Ты просто не сможешь со мной расплатиться». Слоппи долго молчал, обдумывая услышанное. Потом он заговорил тихо и застенчиво. «Вы можете? В смысле, бывает, что вы просто что-то кому-то дарите, мистер Гонт?» На лицо Лиланда Гонта набежала тень глубокой печали. «О, Слоппи! Как часто я сам задавался этим вопросом, и как мне этого хотелось! В моей груди глубокий и нерастраченный колодец милосердия. Но...» «Но...» «Это будет уже не бизнес», — закончил мистер Гонт, одарив Слоппи своей самой сочувствующей улыбкой. Но глаза его хищно сверкнули, так что Слоппи испуганно отступил назад. «Ты все понял?» «Да, я понял». «К тому же», — продолжал мистер Гонт, «ближайшие пара часов для меня будут решающими. Когда карусель приходит в движение, ее уже не остановишь. Но пока мне приходится выбирать девизом слово «благоразумие». Если ты ни с того ни с сего перестанешь заикаться, это вызовет недоумение. Начнутся вопросы, а это плохо. Шериф и так сует свой нос куда не надо». Его лицо на мгновение затуманилось, но потом вновь разгладилось, и он улыбнулся своей кошмарной улыбкой, демонстрируя кривые желтые зубы. «Но с ним я разберусь». «С шерифом Пангборном?» «Да, именно с шерифом Пангборном». Мистер Гонт поднял два пальца и еще раз провел рукой перед лицом Слоппи, от лба к подбородку. «Но мы о нем не говорили, правильно?» «О ком?» — удивленно спросил Слоппи. «Вот именно. Сегодня Лиланд Гонт был одет в темно-серый замшевый пиджак. Он извлек из кармана черный кожаный бумажник и протянул его Слоппи, который взял его осторожно, стараясь не коснуться пальцев мистера Гонта. «Ты же знаешь машину тренера Пратта?» «Мустанг? Конечно». «Положи это туда, под пассажирское сиденье, чтобы торчал только уголок. Прямо сейчас иди к школе. Нужно, чтобы бумажник оказался на месте до последнего звонка. Понятно?» «Да». «Потом подожди, пока Пратт не выйдет из школы. И когда он выйдет...» Мистер Гонт перешел на шепот. Слоппи смотрел на него, но его глаза были затянуты поволокой, и он только тупо кивал головой. Через пару минут Слоппи Дод вышел на улицу с бумажником Джона Лапуанта в кармане.